Глава первая. 6 месяцев спустя. Хочу, чтобы он остался. Покрываю поцелуями его шею, запускаю руки под полы и провожу ногтями по спине, мысленно убеждая себя, что это все не от отчаяния. Я знаю, что ему нравится. Знаю, что мое желание заводит его, как двигатель спортивной машины. Знала. «Да, я буду в студии через 40 минут», — говорит Аверьян кому-то по телефону, а мои руки заползают под пояс джинсов. «Стелла уже ждет вас. Увидимся, до встречи». 40 минут?» — спрашиваю, прикусив его нижнюю губу. Развязываю пояс своего халата, предвкушая пылающий огнем взгляд. «Значит, мы никуда не торопимся». «Постой, Адель!» — тормозит он меня, обхватив мои запястья теплыми пальцами. «Мне правда нужно ехать. До встречи с Дариной и ее подругой я должен заехать в типографию и забрать готовые буклеты, потому что Костя не сделал этого вовремя. А теперь он заболел. В последнее время я сам себе помощник». Чмокнув меня в лоб, Аверьян хватает ключи от своей машины и надевает кеды. «Нет, я еще не на грани. Потуже завязываю халат, под которым нет ничего, что помешало бы ему взять меня здесь и сейчас, как раньше. Как это часто случалось до его чрезмерной занятости». «Новый проект?» — спрашиваю, сложив руки на груди. «Ага. Подруга Дарины, совладелица известного косметического бренда. Они запускают новый продукт и хотят, чтобы я провел съемку». «С каких пор ты стал фотографировать баночки с кремами?» «Я не работаю с баночками, Адель», — выпрямившись, отвечает он. «Все мои проекты имеют лица и содержание. Отснять баночки может любой желающий на камеру телефона, а я работаю только с людьми. Если кому-то это не нравится, мы расходимся. Ты ведь это знаешь?» «Я просто спросила, Аверьян». «А я просто ответил. До вечера». Я почувствовала себя голой, делюсь своими чувствами с подругой за обедом спустя несколько часов. В последний раз. Что с ним происходит? Не знаю. Заправляю волосы за ухо. С тех пор, как мы вернулись из медового месяца и ушли каждый в свою работу, между нами словно невидимая стена, которая временами исчезает, а потом снова внезапно появляется. Может, это, конечно, и есть реальная супружеская жизнь. Издаю смешок, смешанный с подступающим отчаянием на ранних стадиях. Или же Аверьян сожалеет о том, что сделал. «Сожалеет, что сделал тебе предложение 1,5 года назад? Фу! Ты хоть не говори такое никому. До свадьбы вы встречались целый год, и у вас все было прекрасно». «Да, потому что Аверьян много раз летал в Америку на съемки. А когда возвращался, налаживал работу новой студии. Он много месяцев искал личного помощника, толкового администратора и...» «Я к тому, что с тех пор, как его стали забрасывать предложениями, когда стало известно, что сам Аверьян Кох и его студия базируются здесь, все резко изменилось. Его хотят все. И теперь он словно все время там, на работе, на встречах, которые часто проходят то в клубах, то в ресторанах, и этому нет конца. И я, кажется, тоже должна встать в эту очередь. И аппетита у меня теперь нет. Мой муж не первое утро отказывает мне в близости, потому что ему нужно успеть переделать кучу дел. И в связи с этим, как, наверное, у любой любящей женщины, в моей голове закрадываются дурные мысли. Такие, что именно Стелла, Дарина и все прочие вызывают колючее раздражение. Я еще пока не злюсь на него, говорю с вынужденной улыбкой, но если он и дальше будет продолжать в том же духе, я рискую стать зачинщицей громкого скандала, первого в нашей совместной жизни. Я и подумать не могла, что дело, которому он предан всей душой, будет так меня раздражать. По правде говоря, я не ожидал такого от Аверьяна. Нет, я все понимаю. Любимая работа, ответственность, желание заработать и потратить. поддержание своего статуса и все такое, но отказывать тебе в сексе? Тебе и его жене, простите. Где такое видано, чтобы молодой и крепкий мужчина не желал близости с женщиной? Со своей женщиной, уточняет Настя. Знаешь, когда ты говоришь об этом, проблема уже не кажется мне настолько серьезной, говорю с улыбкой. Пока что. Ты ведь только про утро говоришь? Спрашивает Настя, сложив руки на столе. Ночью-то у вас все в порядке? Да. Мой ответ звучит неуверенно. И Настя вопросительно поднимает бровь. Мы не занимаемся сексом каждую ночь, потому что у него то работа допоздна, то встречи, то телефонный разговор с Нью-Йорком, то дружеские посиделки в пабе с Архипом и Богданом. Последнее, кстати, единственное, что меня радует из всего этого списка. Но так нельзя. С чего вдруг такая занятость? Для него что, работа превыше отношений с женой? Может, с того, что после свадьбы мы стали жить вместе? До этого наши чувства горели и искрили, потому что мы не видели друг друга каждый день. А может, штамп в паспорте означает конец романтики и страсти и является для мужчины конечным результатом его завоеваний? Вариантов много. Опускаю глаза на свою кружку с остывшим кофе. Выбирай любой. Аверьян любит тебя. А я не говорю, что не любит. Он меня просто не хочет, как раньше. Потому что в его голове одна работа и, возможно, кто-то еще. Ты что? Смеется Настя. Не неси бред. Вы женат полгода. И Аверьян без ума от тебя. Без ума настолько, что в нашей постели вдруг резко и неожиданно похолодало. Это так, пожимая плечами, бросив взгляд в сторону. Мысли вслух. Плохие мысли. Я в жизни не поверю, что Аверьян может так подло и низко поступить с тобой. Учитывая все, что между вами было, вы просто созданы друг для друга. Залив неприятный осадок внутри еле теплым кофе, тихо спрашиваю. А что именно между нами было? Адель! Нет, серьезно. Что такого мы пережили? Кучу потраченных нервов, расставаний и воссоединений? Боль, утрату и болезни? «Адель, тьфу на тебя!» «А что тогда?» Смотрю на подругу, искренне пытаясь понять. «Проблемы с его лучшим другом, который сунул меня в багажник, а я этого даже не помню?» «Послушай, я понимаю, что в твоей голове сейчас сотни мыслей и дурных предположений. И все они неприятные. Секс в браке очень важен, и когда его мало или очень мало, естественно, возникают вопросы. Почему, по какой причине? Виновата ли я? Или просто сейчас такой период? Я уверена, через это проходят многие пары, Адель. Но не в первые же полгода супружеской жизни. Говорю с горькой усмешкой и замечаю за дальним столиком знакомое лицо. Существуют кризисы 1 года, 3, 5, 7 и далее лет, а нам всего-то 6 месяцев. Ох, надо же. Говорю, наклонившись к столику. Здесь Богдан с какой-то девушкой. Настя едва не давится чизкейком и вытаращивает на меня глаза. Где? Только не крутись. Веди себя естественно. Опустив приборы на края тарелки, Настя наклоняется и поправляет пышный низ воздушной черной юбки и как бы невзначай устремляет взгляд на парочку. Это точно Богдан? Спрашивает она шепотом, вернувшись в исходное положение. «Ты уверена?» «Разумеется». «Господи боже, а он очень изменился». «Да, это так». «Не хочется этого признавать, но выглядеть он стал намного лучше, чем был до сотворившего собственными руками кошмара». «Когда ты уже забудешь об этом?» «Никогда!» Ударяет она указательным пальцем по столу, а потом снова оборачивается. Но опять вынуждена признать, к сожалению, что он симпатичный. Последний раз я видела его на вашей свадьбе. Видок у него был жалкий. Накачался, что ли? Они с Аверьяном вместе ходят в тренажерный зал. И как, кстати, отношения между ними? Кажется, хорошие. Говорю же, часто встречаются в пабе. Кажется? Аверьян редко говорит со мной о Богдане. Да и я не особо интересуюсь. Знаю, что они часто видятся, вместе в зал ходят и созваниваются. Мне этого достаточно. Кстати, усмехаюсь, отставив в сторону недоеденный десерт и недопитый кофе. Я его тоже последний раз видела на нашей свадьбе. Он действительно отлично выглядит. И это правда. Однако, когда улыбчивый взгляд Богдана случайно замечает меня, удивляется и на мгновение становится растерянным, я понимаю, насколько сильно он изменился внешне. Волосы стали чуть длиннее, и теперь они лежат естественно небрежно. Несколько прядей падает на высокий и выразительный лоб. Его лицо как будто стало чуть шире и заостреннее. А еще Богдану идет легкая небритость. Он берет за руку свою спутницу и, очевидно, извиняется, поскольку уже отодвигает свой стул. «Кажется, он сейчас подойдет к нам», — комментирую, глянув на Настю. «Ну так еще бы!» «Не груби ему», — предупреждаю. «Мы обо всем забыли и проехали». «Ты да, а я нет. И я уверена, что Аверьян тоже». «Ты ошибаешься. У них прекрасные отношения. Минуту назад ты не была в этом уверена». «Я не сомневаюсь, что это так». «Но что точно творится в голове твоего мужа, ты не знаешь». «Настя». «Окей», — поднимает она вверх ладони. «Знаешь». В следующую секунду Богдан останавливается у нашего столика. Черный костюм и рубашка в тон сидят на нем идеально. Посещение тренажерного зала явно пошло ему на пользу. Широкие плечи, окрепшие руки и невероятно мускулистые ноги. Они с Аверьяном одного роста и комплекции. А учитывая, что я знаю, как без одежды выглядит мой муж, могу себе представить, что скрывается под этим дорогим костюмом. «Добрый день, девушки!» Здоровается он, глянув на нас по очереди. «Рад вас видеть!» «Привет!» — отвечаем мы с Настей синхронно. «Как поживаешь, Богдан?» — спрашиваю, откинувшись на спинку стула. «Замечательно!» — отвечает он с приятной улыбкой, а потом оглядывается. Приехал с девушкой на обед, чтобы потом снова разъехаться по своим делам. Оказалось, что не так просто строить отношения и поддерживать в них хорошую погоду в условиях огромного мегаполиса и постоянной занятости. Но мы стараемся. «Это точно», — соглашаюсь. «Ох», — восклицает Настя, — «так это твоя девушка?» «Да», — отвечает он с такой забавной улыбкой, словно вопрос смутил его. «Вы здесь должно быть впервые?» «А почему спрашиваешь?» — сощуривается моя неугомонная подруга. «Так быть, треснула ее ногой под столом, но не дотянусь». «Я часто сюда заезжаю, поскольку недалеко от офиса, но вас встречаю впервые». «Это верно», — вмешиваюсь, опасаясь, что Настя может что-нибудь доляпнуть. «Мы часто проезжали мимо, а сегодня решили здесь пообедать». «Что ж, надеюсь, кухня вас не разочарует». «Рад был видеть вас», — говорит он и снова оглядывается. «Но мне нужно идти. Не хочу заставлять ее ждать». «Богдан», — обращаюсь к нему с улыбкой, — «ты замечательно выглядишь. Очень изменился». «Да я тут спортом вроде как увлекся», — говорит он, посмеявшись. «Такие дела. Но я пойду. Всего хорошего и веселого вам вечера». «И тебе», — отвечаю, несколько растерявшись. Не проходит и пары секунд с его ухода, как Настя ленивым тоном голоса выдает: «Веселого вечера! Еще обед, парень!» «Интересно, а его девушка в курсе, каких делов он наворотил?» «Ты не успокоишься?» «Не знаю. Все зависит от того, как часто он будет мелькать перед глазами. Раньше он обладал удивительной способностью случайно появляться там, где бываешь ты. Разумеется, ты не помнишь, зато помню я». «Сейчас все иначе. Не будь так в этом уверена. Настя, мы действительно обедаем здесь впервые. А его офис вон там, через пару улиц». «Ладно, пусть так. Но ты не должна расслабляться. Да, я все еще ему не доверяю». «Ладно». Качаю головой и беру свою сумочку. «Мне пора возвращаться в центр». «Но у нас есть еще 20 минут, и ты не доела десерт». «Не хочу. У меня нет ни настроения, ни аппетита. И это не из-за того, что ты регулярно так или иначе напоминаешь о своей неприязни к Богдану. опережаю ее слова и бросаю взгляд в его сторону. Он смеется, накрыв руку девушки своей ладонью, и смотрит на нее так, словно в этом мире нет никого и ничего прекраснее нее. Не так давно Аверьян делал так же. «Хорошо, что его жизнь налаживается», — шепчу себе под нос. Тряхнув головой, возвращая взгляд на подругу. «Спасибо, что выслушала. Это между нами, хорошо? Сейчас воткну в тебя эту вилку». Посмеявшись, выхожу из-за стола и целую ее в щеку. «Еще увидимся. Ты же знаешь, в любое время дня и ночи». Вечером по пути домой заезжаю в супермаркет за продуктами для романтического ужина. Если у Аверьяна появлялись незапланированные встречи после работы, он непременно о них сообщал. Но сегодня, позвонив мне около 4, он обещал приехать домой к 8, а я в ответ пообещала устроить ему сюрприз. Я решила приготовить лазанью, а в качестве десерта подать себя в новом кружевном комплекте с множеством переплетенных тонких атласных лент на трусиках. Ставя лазанью в духовку, я уже предвкушала долгожданную ночь любви со своим мужем, чувствуя приятное и теплое возбуждение в животе. Мне даже стало смешно от того, насколько сильно я жаждала оказаться с Аверьяном в постели. Я даже подумала, а не поменять ли местами ужин и секс, потому что я, кажется, не смогу спокойно есть, пока мой муж меня не трахнет. К 8 часам отключаю духовку и сервирую стол. Свечи, бокалы для вина, сверкающие чистотой тарелки и столовые приборы. Я ловлю себя на мысли, что нервничаю, как будто это все происходит впервые. На мгновение меня умудряется настигнуть и встревожить одна неприятная мысль. Отсутствие интимной жизни в отношениях роет невидимую яму, которую на время скрывает быт. Работа, заботы, усталость от прожитого дня. Яма заполняется, словно картонным мусором, пока однажды кто-то не решит навести порядок, и тогда с ужасом обнаруживает, что у этой ямы нет дна. Но нас с Аверьяном это точно не ждет. Если он работает и вечно занят, то я буду регулярно наводить порядок и не позволю нам обоим затеряться в нескончаемых хлопотах повседневности. А еще я буду напоминать ему, как он и мир, который мы создали вместе, важны мне. В 9:50 звонит телефон. Увидев на экране фотографию Ники, я с облегчением выдыхаю, потому что мне совсем не хочется, чтобы Аверьян сообщил мне плохие новости. Например, что ему вдруг срочно нужно встретиться с клиентами, у которых поздний рейс, или остаться в студии, чтобы обработать снимки, которые другому клиенту нужно отправить к утру. «Привет, Ника!» «Привет, родная!» — заливает она звонким и веселым голосом. Я слышу музыку на заднем фоне и разговоры. «Послушай, ну сколько мы тебя еще будем ждать? Девочки спрашивают о тебе». «Ника, а ты точно мне хотела позвонить? Какие девочки, ты о чем?» «Девишник у Аллы», — восклицает она громко. Поднимаюсь со стула и вытаращиваю глаза в окно. «Какой еще девишник?» «Алла с Пашей решили снова сыграть свадьбу в день своей годовщины. Она же на следующей неделе». «Ты же знаешь, это сейчас очень модно». Решение было спонтанным, так что пригласительные распространялись через друзей и знакомых. «Ваша я отдала Верьяну еще на прошлой неделе». Все хотела тебе предложить вместе проехаться по магазинам, чтобы наряд найти. Но, как ты уже заметила, очередной проект с Виталиной занимает все мое время. Мы вообще когда с тобой последний раз виделись?» — смеется она. «Так ты приедешь, Адель?» «По некоторым сведениям, через 20 минут начнется жаркое шоу». «Ты отдала пригласительное Аверьяну?» Уточняю, не разделяя ее веселье. «Да? На прошлой неделе? Он ведь передал его тебе?» «Нет, он ничего мне не передавал. Он даже и словом не обмолвился, что родители Богдана собираются снова пожениться в день своей годовщины». «Постой, так у вас сейчас девичник?» «Ага, и здесь так весело! Боже, мне как будто 20 лет!» «А мальчишник они устраивают?» — спрашиваю, уставившись на часы. «Ну, разумеется!» — хохочет Ника, будто я только что продемонстрировала свой недалекий ум. Не беспокойся, там все скучно и тихо. Паш сейчас как ручной котик, беспрекословно слушает Аллу и повинуется ей во всем. Ну, почти. Алла говорит, что испытания, выпавшие на их долю, объединили их. Говорит, они будто заново друг в друга влюбились, представляешь? И слава богу, а то было время, когда я думала, что они разведутся. Ой, да о чем это я? Ты приедешь, Адель? Сегодня Богдан пожелал нам с Настей хорошего вечера. Это он подразумевал девичник своей мамы, о котором я и понятия не имела, о котором почему-то мне не рассказал Аверьян. Я не смогу приехать. Ну почему, Адель? Здесь так весело. Маша рассталась с парнем, и я поеду к ней. Мы с девчонками хотим поддержать ее и все такое. Если ушел, значит, не ее, подытоживает Ника, даже не сообразив, что в моем окружении нет никого с именем Маша. Мне жаль, милая, но если вдруг вам станет скучно, приезжайте в женский клуб на улице 8 марта. Тут у вас сразу настроение поднимется. Хорошо, говорю, с трудом сохраняя спокойствие. Передавай привет Алле и остальным. Обязательно. Моя рука безжизненно падает на стол. Точнее, в начищенную до блеска тарелку. Какого черта вообще происходит в нашей с Аверьяном жизни? Почему он не показал мне пригласительное? Забыл? Окей. Но время на часах 20:30, а его все еще нет дома. Это дает мне повод считать, что сам он сейчас отрывается на скучном и тихом мальчишнике. Набираю ему, закипает злости и негодование. Пока я готовила ему ужин, прихорашивалась и с трепетом ждала его возвращения, он знал, что поедет на мальчишник и ничего мне об этом не сказал? Он что, правда об этом не вспомнил, когда я говорила, что его будет ждать сюрприз? Черт возьми, он сам позвонил мне и сказал, что приедет домой вовремя. «Не накручивай», — приказываю себе, прижав телефон к уху. Он бы так не сделал. Аверьян бы так не сделал. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети, говорит мне автоматический голос. Я набираю снова и получаю тот же ответ. Мое лицо обдает огнем ярости. Дрожащими пальцами ищу номер Архипа, но вдруг останавливаюсь. Что он мне скажет? И что я сама намереваюсь спросить у него? Где Аверьян? Почему он вне зоны? Почему не сообщил мне о девичнике? А впрочем, какая разница, что я спрошу и что он обо мне подумает? Я не знаю, где мой муж. Я просто ищу его, потому что беспокоюсь. По правде говоря, внутри меня зарождается ужас. Стукнув пальцем по контакту Архипа, я успеваю ухватиться за крохотную успокаивающую мысль. Если он сейчас будет вне зоны, значит, они с Аверьяном вместе. А не там, где проходит скучный и тихий мальчишник 60-летнего жениха. А это намного лучше, чем что-то другое, например, любовница. К моему сожалению, огорчению и усилившемуся ужасу в трубке раздаются гудки. «Адель?» — отвечает Архип сквозь едва уловимую музыку и мужские голоса. «Привет!» «Привет, Архип». С трудом сглатываю, нервно оглядываюсь и чешу лоб. «Извини, я не хотела тебя беспокоить, но у меня не получается связаться с Аверьяном. Он говорил, что будет дома к 8, но его до сих пор нет, и я переживаю». «Не может быть, чтобы я стала одной из тех жен, что обзванивают друзей мужа в жалких попытках отыскать его или подловить на измене. Господи, остановите этот жуткий поток страшных мыслей в моей голове». Архип громко выдыхает ртом, и мне почему-то представляется, что он ищет взглядом своего друга. Или просто не знает, что мне ответить. «Он вышел покурить, кажется. Как вернется, я скажу ему, чтобы он обязательно тебе позвонил. Не волнуйся, с ним все в порядке». «Ладно, ты меня успокоил. Просто странно, он обещал приехать домой и даже не подумал предупредить меня. Спасибо, Архип». Я отключаюсь, не дав ему возможности навешать мне еще больше лапши на уши. Набираю Аверьяну, а в ответ снова автоматический голос. Поддавшись пылающему огню злости, набираю Кирилла, который тоже сейчас на мальчишнике. Вызов происходит мгновенно. И я отключаюсь. «Извини, пап, случайно набрала». Незамедлительно отправляю ему сообщение. Задуваю свечи, срываю с себя белую рубашку, сексуальное белье и оставляю все на тарелке. Пусть мой муж вдоволь наестся, когда вернется домой.